и почему-то это не было страшно. Совсем. Как тому самому эмбриону. Но и интересно не было. Ни капельки. Да, он полностью ощущал себя, свое тело, хоть и пронизываемое насквозь красками, запахами и звуками, однако ни малейшего вреда телу не причиняющими, думал собственные мысли, понимал, кто он есть и что предшествовало его попаданию сюда, не знаю куда, но вот страха не было, хоть он и не дышал. Да и вообще никаких эмоций не было. Проявиться им не давали нереальные цвета, непередаваемые звуки, несуществующие запахи и прочие. Не-не-не. Сварога не крутила, не болтала, не трясло. Он висел себе преспокойненько. А вокруг неистовствовали инородные, инобытные раздражители чувств, зрения, слуха, осязания, обоняния и всех тех чувств, о которых Сварог и не подозревал. Ему просто было хреново, паршиво, неуютно и не пристало, в общем, ему тут находиться, в месте, где ему нет вообще никакого места. Куда он попал не то, что по собственной воле, однако ж, признаться, по собственной вине. Сварог вспомнил все предшествующее попаданию в этот немир, вспомнил корону, революцию волшебников и последовавшую за ней гражданскую войну. Вспомнил магический кристалл Ока Бога, а также насильственное перемещение в тело частного детектива Ирви Лонга, спятившую ведьмочку по кличке Щепка, погоню на исполинском танке Буреносец, исполинские же руины псевдокосмолета Искупитель. Вспомнил и Марк Кефая, некогда верхсоветника императора, а впоследствии президента короны по имени Визарий, хотя на деле, как выяснилось, Марк Кефай был натуральным бесом, демоном, пусть и не самого крупного калибра, но занимавшимся стратегическими играми в планетарном масштабе, созданием глобальных социологических моделей, бесом, заявившим плененному Сварогу в полуреальной обеденной зале: «Я отправлю вас в мир, который выберу сам, и вы в нем проторчите до конца своих дней. Надеюсь, вам, мягко говоря, там не понравится». Так что это и есть тот мир. Нет, шалишь. Потом было еще что-то. Ага, потом Сварогу удалось на мгновение переломить ход игры. Он завладел оком Бога, могущим якобы открыть дорогу между вселенными, сжал в кулаке. И Марк Кефай заорал вполне искренне: «Вы не знаете как! Отдайте камень, кретин!» Ну, да, вот так все оно и было. Сварог и в самом деле не знал, как с помощью ока открывать межпространственный ход. Но что ему оставалось, скажите на милость? Ждать, пока бес по имени Марк Кефай убьет его? Или отправит в обещанный мир, где Сварогу ничуть не понравится? Вот он и схватил кристалл. И кристалл под названием «Око Бога» буквально всосал в себя полуреальную трапезную вместе со столом и едой, картинами на стенах, самими стенами, вместе со Сварогом и Марк Кефаем, всосал и выплюнул. Вот только куда? Единственной связью с нормальным миром оставался нательный крестик, который тянул тело Сварога куда-то в сторону. Оставалось лишь понять, в какую именно сторону крестик его тянет, в пространство, где не было не то что сторон света, но и вообще понятия верха и низа, не говоря уж о понятиях правое и левое. О, наконец, что-то знакомое. Где-то справа, совсем рядом, послышался отчетливый, почти собачий скулеж, жалобный, полный боли, страдания и бессилия, как будто надежно привязанного пса молотит изо всей дури палкой. И тут же слева, над самым ухом, раздался звук, который нельзя было интерпретировать иначе, как финал простой констатации факта. «Значит, нарушение!» причем констатации, произнесенной, если можно так выразиться, сухо, непреклонно и совершенно равнодушно. «Таким образом, перед нами нарушение!» Это был даже не звук в привычном понимании слова, и даже не звукосочетание, но невозможно объяснить. Тем не менее, Сварог отчего-то моментально уловил смысл этого шторма ощущений. «Нарушение!» Скулёж немедля сделался еще более жалостливым и виноватым, и рядом со Сварогом заворочилось нечто пришибленное, трусливое. — И не просто нарушение, — бесстрастно сказал голос из ниоткуда, — а преступление, саботаж, предательство. — Ого-го, — сам себе сказал Сварог, — оказывается, даже в иномирье можно вычленить что-нибудь понятное и узнаваемое. Кто бы мог подумать? — Эй! — позвал он негромко и не расслышал собственного голоса. Потому что голос у него вовсе не было. Из горла не вырвалось ни звука. И вот как раз в этот момент...